Глава 39. Обитатели старинных саркофагов. Алексей Воронин с небольшой завистью и большим любопытством осматривал просторный павильон, в который его провела секретарша Николая Вадимовича Комиссарова. Это была огромная белоснежная лаборатория без окон, но ярко освещенная десятками люминесцентных ламп, закрепленных на потолке. Вдоль одной из стен высились большие аквариумы, в которых медленно плавали декоративные рыбы самых разных размеров. По всей длине павильона ровными рядами тянулись столы для научной и исследовательской работы, заставленные различными приборами. В этом зале с легкостью поместился бы весь полицейский участок нового Ингершама, а ведь это была лишь одна из множества лабораторий океанологического института. Алексей увидел каменные саркофаги, недавно обнаруженные в трюме Арканума. Несколько десятков гробов стояли по обе стороны прохода, разделяющего павильон. Тяжелые резные крышки были сняты и лежали рядом. Неподалеку, в высоких стеклянных колбах, виднелись переплетения странных растений, также найденных внутри старинного корабля. У саркофагов и растений работали ученые в белых комбинезонах. Навстречу Воронину уже спешил сам Николай Вадимович, а за ним профессор Михаил Геннадьевич Курчевский и его юная помощница Галина. «Алексей», — устало произнес Комиссаров, поздоровавшись со следователем за руку. «Рад вас видеть, хоть и при таких ужасных обстоятельствах». «Мы все потрясены случившимся с Юрием», — добавил Курчевский. «Все уже в курсе?» — спросил Воронин. «Шутите? Как только работники завода обнаружили то, что от него осталось в измельчителе, они сразу же сообщили мне», — сказал Николай Вадимович. «А уж только после этого позвонили в полицию. Что же там случилось?» «Именно это мы сейчас и пытаемся выяснить». В голове не укладывается. «Всего за несколько дней мы лишились нескольких лучших людей нашей службы безопасности», — вздохнул Николай Вадимович. «Пройдет немало времени, прежде чем мы сможем найти таких же высококлассных специалистов. Как считаете, на заводе они столкнулись с...» Комиссаров понизил голос почти до шепота. «Теми же существами, что напали на вас под землей?» «Такая возможность не исключена», — сказал Воронин. «Вашим ученым удалось что-нибудь о них выяснить?» «Хотите взглянуть?» — спросил Курчевский. «Они, как и гигантский паук, сейчас находятся в холодильниках в подвале института». «Спасибо», — покачал головой Алексей. «Я на них уже вдоволь насмотрелся». Галина чуть заметно улыбнулась, но взгляд ее оставался очень серьезным. «Мы изучили их ДНК», — начал рассказывать Михаил Геннадьевич. «Я никогда не видел ничего подобного. По сути, это нечто среднее между человеком и рептилией. Мы обнаружили небольшие частицы их чешуи в этих саркофагах», — он указал на каменные гробы. «Знаете, что это значит?» «Что когда-то эти твари лежали в саркофагах в трюме Арканума», — ответил Воронин. «Именно», — подтвердил Курчевский. «Взгляните». Курчевский подвел следователя к одному из открытых каменных гробов. Воронин заглянул внутрь и увидел, что ящик изнутри частично заполнен странным блестящим песком черного цвета. «Это что, зола?» — спросил Алексей. «Частицы золы здесь тоже присутствуют, но это именно песок, мельчайшие частицы породы, образовавшиеся из застывшей вулканической лавы». «Эти рептилоиды прибыли сюда в каменных гробах, заполненных вулканическим песком? Почему же они сгорают, едва оказавшись под солнечными лучами?» «Над этим мы еще работаем», — ответила Галина. «Эксперименты продолжаются. Лично мне все это напоминает старые легенды о вурдалаках. Гробы с землей, боязнь солнца, помните?» «Глупые старые сказки», — отмахнулся Михаил Геннадьевич. «Но определенное сходство имеется», — согласился с Галиной Комиссаров. «Продолжайте, Галина». «Это прозвучит странно, но взгляните на эти растения». Девушка показала на одну из высоких колб, заполненную изнутри растительностью. «Мы исследовали несколько стеблей. Как бы это сказать, ДНК растений и наших, как вы их назвали, рептилоидов, в чем-то схожи». «Но как такое возможно?» — изумился следователь. «Именно над этим мы сейчас и ломаем голову», — сказал Михаил Геннадьевич. «Взгляните на это». Он взял с ближайшего стола небольшой прибор, напоминающий вытянутый фонарь, и включил его, направив в пол. Аппарат начал источать голубой свет. Курчевский направил его на колбу с растениями, и лианы внутри словно взбесились. Толстые бледно-зеленые стебли принялись резко дергаться и извиваться. Алексей Воронин так и подскочил от неожиданности. Курчевский выключил прибор и вернул его на столешницу. Растения подергались еще какое-то время, а потом постепенно успокоились. «Это ультрафиолетовая лампа», — пояснил профессор. «Так они реагируют на ее свет. Вообще не любят ярких вспышек. Сразу норовят напасть на всех, кто оказался поблизости». «Так они живые?» «А можно назвать живыми плотоядные растения семейства мухоловок?» «Я уже ничего не понимаю. Эти растения и рептилоиды имеют общие гены. А растения не сгорают на солнце?» «Нет, но они не любят яркий солнечный свет. Думаю, лианы предпочитают тень и полумрак, потому и не погибли в пещере за все эти годы. Но мы так и не смогли определить, к какому виду они принадлежат», — сказал профессор. «Это нечто фантастическое. Какой простор для изучения. В мире, где каждый уголок исследован и изучен, это настоящее чудо». «Поменьше бы нам таких чудес», — угрюмо проговорил Воронин. «Это еще не все, господа. Что скажете о гигантских пауках?» Николай Вадимович покосился на Галину. Девушка молчала, поджав губы, тогда снова заговорил профессор Курчевский. «Пауки к рептилоидам отношения не имеют. Похоже, пауки даже охотились на них. Это объясняет наличие иссушенных тел в паутинных коконах. Откуда они взялись и куда делись, мы не в курсе, а идти проверять как-то не хочется». «Кроме пауков и рептилоидов, мои люди видели еще кое-что», — тихо сообщил Воронин. «Огромную тварь, напоминающую гигантскую подземную сороконожку. Она передвигается под землей по тоннелям и пробивает новые ходы. Вам что-то о ней известно?» На этот раз промолчали все трое. Может, и правда, ничего не знали о чудовище. «Я все чаще склоняюсь к тому, чтобы вызвать армию», — сказал вдруг Алексей. «Пусть военные спустятся в подземелье и выжгут напалмом всю заразу, которая там расплодилась». «Но как?» — изумилась Галина. «Тоннели тянутся под всем городом. Вы же и новый Ингершам уничтожите». «Только это меня до сих пор и сдерживало», — признался Воронин. «Как нам выкурить оттуда этих тварей? Как узнать, сколько их на самом деле? В какой части подземелий они устроили себе логово?» «Но это же такие удивительные создания», — глухо пробормотал профессор Курчевский. «Они достойны самого тщательного изучения. А вы хотите их уничтожить? Они хищники и жестокие убийцы, Михаил Геннадьевич», — ответил ему Воронин. «Они похищают и убивают людей. Пока я еще надеюсь справиться с ними собственными силами. Но если убийство продолжится, я и в самом деле вызову военных. Возможно, не с помощью огня, но они помогут нам избавиться от этой напасти раз и навсегда. А вы потом можете сколько угодно изучать их холодные трупы».